трактире Егорова, в Охотном, славившемся блинами, рыбным столом, а также и тем, что в трактире не позволяли курить, так как хозяин был по старой вере, был половой козел. Старик с огромной козлиной седой бородой, да еще тверской, был прозван весьма удачно и не выносил этого слова, которого вообще тверцы не любили. Охотнорядские купцы потешались над ним обыкновенно так. Занимали стол, заказывали еду, а посреди стола клали незавязанный пакет. Когда старик ставил кушанье и брал пакет, чтобы освободить место для посуды, он снимал сверху бумагу, а там игрушечный козел. Схватывал старик этого козла и с руганью бросал об пол. Но если игрушка была ценной и из хорошего магазина, он схватывал, убегал и прятал ее. А в следующий раз купцы опять покупали козла. Под старость козел служил в монетном у Обухова, в Охотном ряду, где в старину был монетный двор. Был в трактире у Арсентича половой, который не выносил слова «лимон». Говорят, что когда-то он украл на складе мешок лимонов, загулял у девочек, а они мешок развязали и вместо лимонов насыпали гнилого картофеля. Много таких предметов для насмешек было, но иногда эти насмешки и горем отзывались. Так половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни. Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу, да и закричала мужу: «Поросенок убежал, лови его!» И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе. А там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости. Иногда даже плакал старик.